Кремлевское трио и министр. После Карибского кризиса сменили представителя в ООН Валериана Александровича Зорина, который по приказу Москвы вынужден был долгое время опровергать неопровержимое наличие ракет на Кубе. Ему на смену приехал востоковед Николай Трофимович Федоренко. Многие дипломаты полагали, что Андрей Андреевич Громыко лишится своего поста. Тем более, что Хрущев не слишком ценил своего министра, пренебрежительно говорил о нем. Можно не сомневаться, что Громыко в точности выполнит данные ему инструкции, выжмет из собеседника максимум. Но не ждите от Громыко инициативы и способности принимать решения под собственную ответственность. Типичный чиновник. Хрущев поддразнивал Громыко, посмеялся над ним, считал его трусом. Утверждает, что в своем кругу Никита Сергеевич будто бы говорил: «Прикажи Громыке сесть голой задницей на лед, он с перепугу и сядет». Ходили слухи, что зять Хрущева, главный редактор газеты «Известия» Алексей Джубей, метил на место министра иностранных дел. Хрущеву нравилось назначать на высокие посты молодых людей. Известный журналист «Известенец» Мэллор Георгиевич Стуруа рассказывал, как однажды позвонил Громыко по редакционной вертушке, аппарату правительственной связи, посоветоваться. «Зачем вы мне звоните? У вас ведь есть Аджубей?» — буркнул Громыко и повесил трубку. «А в МИДе странно», — записал в дневнике один из заместителей министра. «В предчувствии перемен идет глухая и мелкая борьба страстей вокруг весьма личных аспираций. Глупо и противно, когда в этом участвуют достойные люди, цепляющиеся за пуговицы на мундирах. Может быть, Алексей Джубей, очень одаренный человек, и стал бы министром, но Хрущева раньше отправили на пенсию. В дальнейшем Громыко не пришлось бояться, что кто-то покусится на его кресло. Впрочем, злые языки утверждали, что Анатолий Федорович Добрынин именно по этой причине так долго пробыл послом в Вашингтоне. Если бы он вовремя вернулся в Москву, то имел бы шанс сменить Андрея Андреевича в главном кабинете на 7-м этаже высотного здания на Смоленской площади. Когда Хрущева сняли, Громыко внутренне перекрестился. Никита Сергеевич, если даже и не собирался его снимать, то, во всяком случае, изрядно гонял и принижал. До конца своих дней Хрущев он говорил неодобрительно, не зная, что он выкинет. Зато о Сталине был высокого мнения. Громыко любил вспоминать, как во время встречи Большой Тройки зашла речь о будущих границах Европы. Черчилль, обращаясь к Сталину, иронически сказал: «Господин премьер-министр, но ведь Львов никогда не входил в состав России». Сталин, подумав, ответил: «Вы правы, Львов никогда не входил в состав России, но Варшава-то входила». Еще Громыко нравилось то, что Сталин был в состоянии сам продиктовать любой документ. Если Сталину в документе что-то не нравилось, он велел кому-нибудь взять карандаш и, покуривая трубку, диктовал новый текст. Теперь Громыко предстояло налаживать отношения с новым руководством страны, во главе которого стояли трое — Леонид Ильич Брежнев, избранный первым секретарем ЦК, Алексей Николаевич Косыгин, возглавивший правительство, и Николай Викторович Подгорный, который сначала занимал ключевой пост второго секретаря ЦК, а через год стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. Расстановка сил в Президиуме ЦК была неясна. Помимо официальных трех руководителей, очень сильные позиции занимал секретарь ЦК Александр Николаевич Шелепин, которого многие прочили в руководители партии. Громыко, не раздумывая, сделал ставку на Брежнева и не прогадал, но правильно поставить себя в новом руководстве было непросто. Когда Андрей Андреевич готовился к выступлению на первом при Брежневе 23-м съезде партии, то его помощникам пришлось написать 17 вариантов речи. Он никак не мог сообразить, о чем правильнее и выгоднее всего говорить. Громыко всегда был душой и телом предан тому, кто в данный момент стоял у власти. Министр внешней торговли Николай Потоличев сидевший в том же высотном здании на Смоленской площади, однажды заметил известному советскому дипломату Фалину: «Знаю, Валентин, в правительстве не любят и не уважают твоего Громыка. Салтыкова бы щедрена на него». Зато Брежнев оценил преданность Громыка. Они быстро перешли на «ты», и Леонид Ильич к министру иностранных дел очень прислушивался. У Брежнева были свои проблемы. Он первое время несколько опасался международных дел, чувствовал себя не слишком уверенно. Брежнев в качестве генерального секретаря ЦК вел переговоры с коммунистами всего мира, но с главами западных государств, президентами или премьерами по протоколу встречались либо глава правительства Косыгин, либо председатель президиума Верховного Совета Подгорный. Подгорный был совсем уж темный человек. Однажды он вместе с первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии Кириллом Трофимовичем Мазуровым побывал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время обеда, устроенного в советском представительстве в Нью-Йорке, Подгорный, вспоминал бывший первый заместитель министра иностранных дел Георгий Маркович Корниенко, сочувственно произнес: «Трудная у вас, дипломатов, работа. Я бы сроду не смог стать дипломатом». Мазуров сказал: «Смог бы, если бы партия приказала». Подгорный отмахнулся: «Нет, не смог бы. У меня нет данных для такой работы». Мазуров не отступал: «А вот Епишев был у тебя секретарем обкома, а поехал послом в Югославию». Подгорный искренне удивился: «Скажешь тоже. Епишев, то ж культурный человек». Подгорный был очень напористым, самоуверенным и недалеким. К Брежневу относился покровительственно, держался с ним на равных, возможно, видел себя на первых ролях. Николаю Викторовичу нравилось, когда его именовали президентом, и на переговорах с иностранцами он выступал в роли главы советской делегации. На официальных приемах он оказывался хозяином. К нему обращались тостами и приветствиями иностранные президенты. Брежнева это злило. Должность Подгорного была декоративной, но он опирался на Украину, где еще недавно работал первым секретарем, на влиятельное украинское руководство и на выходцев с Украины, которых было немало в Москве на ключевых постах. Избавиться от Подгорного Брежневу долго не удавалось. Сначала Леонид Ильич сменил руководство на Украине, поставив в Киеве своих людей, а потом их руками снял Подгорного, которого вывели из Политбюро прямо на пленуме ЦК. Для Николая Викторовича это было как гром среди ясного неба. Председатель Совета министров Косыгин поначалу всерьез претендовал на ведущую роль во внешней политике. Он охотно ездил за границу и принимал иностранных гостей. В политических вопросах был крайне консервативен, если не сказать реакционен. В феврале 1965 года Косыгин поехал в Северный Вьетнам, чтобы сообщить вьетнамцам, что они получат массированную военную помощь. На обратном пути из Ханоя он встретился с Мао Цзэдуном, безуспешно пытался уговорить его снизить накал полемики между двумя странами и даже пригласил его в Москву. На что Мао ответил: «Я устал, не всегда принимая участие в заседаниях Политбюро и, видимо, скоро умру». В январе 1966 года в Ташкенте Косыгин почти две недели пытался сблизить позиции президента Пакистана Аюб Хана и премьер-министра Индии Лал Бахадур Шастри. И ему удалось добиться успеха. Была подписана Ташкентская декларация. Но, к несчастью, в эту же ночь индийский премьер-министр умер. Косыгину в июне 1967 года поручили встретиться с американским президентом Линдоном Джонсоном после шестидневной войны на Ближнем Востоке, когда Израиль разгромил арабские армии. Ему же досталась почти невыполнимая миссия — договариваться в 1969 году с китайцами после боев на острове Даманском. В конце марта советское посольство в Пекине позвонил Косыгин. Трубку снял дипломат Алексей Иванович Елизаветин. Несколько расстроенный Косыгин сказал: «Я имею поручение Политбюро переговорить лично с товарищами Мао Цзэдуном или Чжоу Эньлаем. Мы пытались связаться с ними по аппарату ВЧ-связи, но на телефонной станции в Пекине сидит какой-то хам, отвечает грубо и отказывается соединять меня с ними. Чем может помочь посольство? Елизаветин объяснил, что теперь связаться с китайскими руководителями без предварительной договоренности с МИД едва ли возможно. Посольство попросило устроить разговор. Китайский чиновник высокомерно ответил: «Никакого разговора по телефону быть не может. Если у советской стороны есть что сказать китайскому руководству, то это следует делать по дипломатическим каналам». Это был невежливый отказ, о чем Елизаветин доложил Косыгину по телефону в сдержанных выражениях. Исходя из того, что переговоры по ВЧ китайцы, естественно, прослушивают. Первая удобная возможность поговорить с китайцами возникла во время похорон вьетнамского лидера Хо Ши Мина. В Ханой прилетели и Косыгин, и Чжоу Эньлай. Советские дипломаты предложили китайцам организовать встречу, вспоминал посол Валерий Васильевич Цыбуков, сотрудник секретариата Громыко. Китайцы долго не отвечали. Косыгин полетел домой. Когда он уже сделал промежуточную посадку в Ташкенте, Пекин сообщил, что Чжоу готов встретиться. В Политбюро считали, что Косыгину не к лицу поворачивать назад. Но хитроумный Громыко предложил выход. Косыгин из Ташкента все-таки полетел в Пекин, но в официальном сообщении было сказано, что он сделал остановку в китайской столице по пути домой. Беседа в пекинском аэропорту позволила понизить уровень напряженности между двумя странами. В мире решили, что надо иметь дело с Косыгиным. Он в Москве старший. К нему на прием просились послы, ему адресовали свои послания руководители других государств, его воспринимали как наследника Хрущева на посту главы правительства. Отношения между Громыко и Косыгиным не сложились. Когда Косыгин в Ташкенте мирил лидеров Индии и Пакистана, там был, разумеется, и Громыко, рассказывает Виктор Суходрев. Надо было ехать на переговоры. Вдруг Громыко вспомнил, что оставил в комнате папку, наверное, в первый и последний раз в жизни. Министр просил Косыгина минуту подождать и побежал за папкой. Но Косыгин преспокойно сел в машину и уехал. Появляется Громыко, а его никто не ждет, и он не знает, что делать. В результате ему пришлось ехать на «Волге» вместе с переводчиками. Косыгин посмотрел на Громыко с нескрываемым ехидством и сказал: «Ну что, папку забыл, все секреты, небось, разгласил». Громыко не смел отвечать тем же, пока не стал членом Политбюро, но сделал все, чтобы отодвинуть главу правительства от внешней политики. Косыгин отдавать иностранные дела не хотел, возмущался, если внешнеполитические вопросы обсуждали без него. Громыко твердо встал на сторону Брежнева, вовлекая его в международные дела и отталкивая других. Министр доказывал, что все важные переговоры должен вести не глава правительства, а генеральный секретарь ЦК КПСС. Что касается протокола, то об этом можно договориться. После 24-го съезда партии в 1971 году советские послы стали объяснять в странах пребывания, что все послания в Москву надо адресовать не Косыгину, а Брежневу. Анатолий Сергеевич Черняев, который в те годы работал в международном отделе ЦК, оказавшись в кабинете Брежнева, услышал телефонный разговор генсека с Косыгиным. Леонид Ильич разговаривал, не снимая трубку, используя систему громкой связи, поэтому присутствовавшие слышали весь разговор. Косыгин заговорил о предстоящем визите американского президента Никсона в Москву. «Посмотри, как Никсон обнаглел. Бомбит и бомбит Вьетнам, сволочь. Слушай, Лень, а может быть, нам его визит отложить? Ну что ты? А что? Бомба будет, что надо». «Бомба-то бомба. Да кого она больше заденет?» «Да, пожалуй. Но надо ему написать, что ли?» «Да, кажется, у меня лежит какое-то письмо от Никсона. Я еще на него не ответил. Вот и воспользуюсь». Брежнев тут же связался с Громыко. Ты знаешь, Косыгин предложил Никсона отложить. Бомба, говорит, будет. Да он что? Громыко остолбенел. Даже не сразу нашелся, что ответить. А потом произнес целый монолог по поводу того, что у этого Косыгина 20 мнений на каждый день. Ну ладно, ладно, сказал Брежнев. Обговорим все на Политбюро. Позиция Громыко по внешнеполитическим вопросам была для Брежнева важнее мнения главы правительства. Впрочем, пока Леонид Ильич был здоров, он действовал вполне самостоятельно, иногда обходился без своего министра. Эгон Бар, один из ближайших сотрудников канцлера ФРГ Вилли Бранта, пишет, что когда в 1971 году Брежнев пригласил Бранта в Крым, это было сделано сравнительно элегантно, чтобы исключить участие Громыко в переговорах. Министру это не могло быть приятно. Впрочем, ему наверняка приходилось переносить удары и посильнее.